Глава 19. Ощущение подставы не отпускало меня все утро. Почему? Непонятно. То слуга, который исчез столь же неожиданно, сколь появился, то это жеребьевка. Хитрые взгляды молодых девушек и взрослых дам провожали нашу четверку на пути к медному ведру в центре комнаты, а там... Ровно 4 палочки с белыми концами остались стоять, будто дожидаясь нас, опаздывающих. Я пожала плечами и взяла себе одну. Оша схватила остальные 3 и раздала их девочкам. И мы, не желая стоять в первых рядах, отправились обратно к выходу из столовой, явно планируя провести оставшуюся половину дня за ничего не деланием, потому что попасть на смотрины нам вряд ли удастся с такими жребиями. «Коричневые, оранжевые и даже желтые!» Мэри тихонько озвучила увиденное, а именно цвета палочек. «Что-то мне подсказывает все это от...» «Не нужно озвучивать столь очевидную вещь!» Надменно прервала ее Тиана. «Во всяком случае, белый цвет точно никому не пригодится!» «Увы, она оказалась не права!» Едва мы встали на выходе, и я обернулась спиной к двери, меня что-то дернуло за локоть. Причем это что-то обладало внушительными физическими данными. Я пикнуть не успела, тотчас оказалась снаружи, сокрытая от взоров дамочек из столовой боковой стеной. «Надо срочно поговорить!» Вита не зачастил, и вид у него был такой, будто он планировал как минимум свержение короля, как максимум всемирную техническую революцию. «Не думаю, что это хорошая идея». Вопреки жгучему желанию ему помочь и все еще не остывшим чувствам к молодому человеку прямо передо мной, я не спешила вляпываться в новые проблемы. Старых было предостаточно, увы. «О, тут ничего сложного!» Голос Виконда принял просящую интонацию. «Не откажите в услуге, а взамен я буду готов исполнить любую вашу просьбу». Его заманчивое предложение подействовало на меня убойным образом. Неужели дело настолько серьезное, что он готов дать мне столь провокационное обещание? «А что, если я пожелаю, чтобы вы женились на мне?» «Ну что ж...» Витта не смирил меня скептическим взглядом, но от сказанного не отказался. «Я считал вас более практичной, нежели романтической личностью, но так тому и быть. Если вы исполните мою просьбу и сделаете это вовремя...» «Не могу обещать, что попрошу именно это». Я усмехнулась. Виконт облегченно выдохнул. «Но ваш серьезный подход к делу мне импонирует». «И да, позовите, пожалуйста, Тиану. Братьям Стоун срочно нужна будет и ее помощь. Все подробности на опушке леса у того самого пенька». Не успела я спросить еще что-то, как вдруг Вита не развернулся и зашагал прочь, огибая главное здание вдоль фасада. Я широко распахнула глаза, позабыв обо всем на свете. Неужели это то, что я думаю? Неужели кто-то из братьев Стоун желает признаться Тиане в любви? Нет, нет, нет и нет. Это определенно не может быть правдой. Или да? Я припомнила, как странно вел себя Равьен рядом с Тианой. И сегодня это ее показная надменность. Неужели она что-то скрывает от нас? Тихонько хихикнув в предвкушении грядущего, я аккуратно вернулась внутрь столовой комнаты, где уже вовсю чудил мистер Пеппер Гриджстоун, стоя на бессменном многострадальном деревянном табурете. Ростом его природа действительно обделила, но я бы не сказала, что он отчаянно нуждался именно в табурете. «Ти!» — я шепнула эльфе, протиснувшись к ней через Мэри. Пришлось аккуратно подвинуть репортершу. «Надо с тобой переговорить! Срочно!» «Сейчас?» — прошептала эльфийка одними губами. На долю секунды мне почудилось, будто она недовольно скривилась. «Витани настойчиво хочет тебя видеть», — говорила я как можно тише. «Опять секреты?» — Оша включилась в разговор. «Я позже объясню, пока сама не знаю». «Ладно, идите, мы с Мэри вас прикроем». Я приязненно посмотрела на арчанку и вручила ей свою палку. Забрала еще одну у Ти и проделала то же самое. Дело стало за малым. незаметно ускользнуть, и это, в принципе, показалось плевой задачей, потому что все взгляды были обращены совершенно в другую сторону. Но не успели мы покинуть столовую, как вдруг услышали итоговое пояснение. «Так вот, как вы, наверное, успели догадаться, цвет краски на ваших палочках – множество оттенков от блондина и до жгучего шатена соответствует кавалеру, с которым вы проведете смотрины этим днем». Дальше мы дослушивать не стали. Вышли в сад, и уже там Тиана недовольно уточнила. «Что ему нужно?» «Помощь». «И где они?» – упиралась Ти. «Они будут ждать нас в лесу, того самого пенька». «У какого пенька?» – не поняла она. «А я не поняла, как так можно позабыть вчерашний день?» «Ну, того самого, где я была вынуждена разуться». «А!» – Тиана, похоже, догадалась наконец. «Ну что ж, веди». Радовала. Упираться она не стала, а молча последовала за мной туда, где мы вчера гуляли вместе с Витани и Равьеном. И в этот раз я, наученная опытом, выбрала другую сторону, чтобы срезать путь и чуть меньше извозить обувь в грязи. Поэтому уже каких-то 7, а может быть и 10 минут спустя, мы подошли к лесной тропинке, ведущей на место тайной встречи. Еще одна странность сегодня. Эльфийка часто озиралась и выглядела крайне настороженно. «Ты уверена, что впереди нас ждет именно Витани? Помнится, утром ты жаловалась, будто тебя вызывали к телеграфу». «Ну да, так и было». Я поздно озадачилась нелогичностью поведения Виконта. «Однако, если же это был не Вит, то откуда бы он узнал про пенек, на котором я сидела разутая?» «Он прямо так и сказал?» «В общих чертах, да», — я кивнула. «Ну что ж, тогда идем». Эльфа взяла меня под руку и поспешила скрыться в местном зеленом лесочке. Душистый и пахнущий сыростью, мхом и древесной корой. Красота и благодать. И почему я раньше не замечала его очарование? Но сейчас не время. Вита не спешил. Опомнилась и посмотрела вперед, на тропу, туда, где за густыми зелеными зарослями мог скрываться враг. «Нет, чушь!» Повела плечами, приосанилась и прошла вперед, выглянула из-за дерева и невольно услышала громкие звуки. А впереди нас уже ждало бурное обсуждение. «Ты не можешь так со мной поступить!» — возмущался Этьен. «Я рыжий был, есть и всегда рыжим буду!» «Не хочешь? Вперед! На растерзание к молодым старательницам иди, а мы посмотрим!» Тиана улыбнулась. «Это точно Витани и его компания». Она кивнула и поспешила вперед по тропе. «О, вы как раз вовремя!» — поприветствовал нас Виконт, едва мы показались в поле зрения. «Тиана!» — Равьен начал без предисловий. «Помнится, когда мы в прошлый раз были здесь, ты предложила нам покрасить волосы». Он обвел взглядом поляну и всех присутствующих мужчин, а было их 4 против нас 2. «М-да». Эльфийка округлила глаза и посмотрела на меня, будто ждала помощи. «Ох, провалы в памяти у нее, что ли? Ведь даже я поняла, о чем они говорят». «Хна и скороспелка, кажется», — подсказала я. Не помогло. И, судя по ее лицу, ситуация будто усугубилась. Неожиданно эльфийка обернулась к нам спиной и мне тихонько прошептала. «У тебя есть зеркало?» «Вам нужно зеркало?» Витани бесцеремонно влез в чужой разговор. «Это у нас есть. Идя сюда, мы как могли подготовились, и даже ножницы прихватили, и деревянные толкушки для приправ, и полотенца. Зеркало тоже имеется». «Дайте». Тиана не просила, приказывала. Вит ничего не сказал, опустился на корточки перед плетеной корзинкой для пикников и достал оттуда круглое зеркало на подставке. Что происходило дальше, надо было видеть. Подруга выхватила зеркальце и ушла вперед, строго приказав. «За мной не ходить! Я сейчас вернусь!» Мы переглянулись, молча. А Вит еще и кивнул. «А она всегда такая странная?» — озвучил общую мысль Джульен несколько минут спустя. «Не», — отрицал Виконт, — «если бы не внешность, я бы не понял, что это моя старая подруга. Она сильно изменилась с тех пор, как мы расстались». «Ага, так между вами что-то было!» Этьен и рад был подставить друга под удар или заставить смутиться. «Дурень!» — неласково прошелся вид по младшенькому Стоуну. «Это речевой оборот! Мы с ней не встречались, точка! Не обсуждается!» Я постаралась совладать с лицом и не выказать ни удивления, ни облегчения. И правда, после всего, что я ему наговорила, впору забыть о своей первой влюбленности, выдохнуть и идти дальше с гордо поднятой головой. Однако делать это, пока он был рядом, гораздо сложнее, чем фантазировать о достойном поведении. Тиана вовремя вернулась и сгладила ту неловкость, ожидаемо возникшую в столь колоритной компании. Мне было совершенно неуютно оставаться одной среди стольких мужчин. Да, на вид они были джентльменами, но вот кое-кто, например, обладал репутацией прожженного повесы, и это немало нервировало. «Я здесь!» Веселая и жизнерадостная эльфа вернулась обратно на поляну, махнула нам рукой. «Хватайте корзинку и скорее следуйте за мной. Наберем ягод и пойдем к запруде, там я вас покрашу». Я ошарашенно моргнула один раз, второй. Судя по растерянности остальных, странные метаморфозы заметили все. И снова Витани пришлось отдуваться. Определенно что-то с ней не так. «Может, ну его, не будем красть волосы, а то это он без скальпа оставит. Или еще хуже утопит». Рыжий настаивал на своем и подкидывал идейки сверху. «Глупости». Равьен выбился вперед и решил идти до конца. «Надеюсь, победного». «Что могу сказать о бездарно потраченном времени? То, что меня использовали в качестве подсобного рабочего, не иначе. Эх, у мамы была на побегушках, и тут сижу и толку ягоды скороспелки, а Тиана над волосами колдует». «Готова?» — спросила она у меня, едва отвлеклась от Джульена. Я кивнула, принимаясь за следующую миску, наполовину заполненную ягодами. Равьен уже получил свою порцию зеленой гадости и стоически терпел процедуру обесцвечивания. «А волосы точно будут белые?» Этьен придирчиво разглядывал голову первого подопытного, черную из-за нанесенной смеси. Сидели мы сейчас в беседке у запруды, и все были заняты делом. Я и Вита не месили какую-то буро-зеленую гадость. Этьен делал вид, что сильно занят оценкой происходящего, а Тиана работала ножницами, стригла средненького братца. Перед тем она укутала его белым полотенцем, как некогда Равьена. «Ладно, я тоже окрашу волосы», — рыжий вдруг злорадно выдал. «Но только если Витани тоже». «А я зачем?» — удивился Виконт. «За компанию», — поддакнул Джульен. «Не одним же нам страдать». Старший из братьев дипломатично промолчал. «Нет уж». Витани явно не повелся на провокацию. «Тогда и я не буду». «Тогда мы бросим тебя на произвол судьбы с этой твоей распиской», — парировал Виконт. «И вообще, вы все сговорились, что ли?» «Мне напомнить тебе, что графиня планировала присоединиться. И, возможно, она уже приехала и сейчас упрашивает нашего отца включить тебя в число участников смотрин». Вот за что можно похвалить старшенького, так это за умелые аргументы. Это ж надо иметь такую фантазию, чтобы думать на несколько шагов вперед. А мне кажется, тебе бы пошло. Ти не стала выручать друга, наоборот, заняла сторону его оппонентов. «И ты туда же!» — проворчал он. Я тактично промолчала. После всего сказанного меня прямо распирало любопытство увидеть Витани в белом окрасе. «Ладно», — выдохнул он, сдаваясь. «А краски-то хватит?» Тиана задумчиво скривилась. «Так, значит, Джульена пострижем покороче». «Терпи, мужайся!» Этьен злорадствовал за троих. Остальные позволили себе лишь скупые улыбки. Я поспешила поджать губы, чтобы не усмехнуться вслух. Сокрушенный вздох бедняжки повесы прозвучал очень уж громко, разлетаясь в разные стороны громким эхом. А хмурое утро плавно перетекло в не менее пасмурный день и, возможно, дождливый вечер, судя по свинцовому цвету туч, низко плывущих по небу, будто вот-вот рухнут на землю плотным туманом.